«Коли все раздеты, так не стыдно, а один раздет, а все смотрят, позор!» Мелькало опять и опять у него в уме. «Точно во сне! Я во сне иногда такие позоры над собою видывал!» Но снять носки ему было даже мучительно. Они были очень нечисты, да и нижнее белье тоже. И теперь это все увидали. А главное, он сам не любил свои ноги. Почему-то всю жизнь находил свои большие пальцы на обеих ногах уродливыми. Особенно один грубый, плоский, как-то загнувшийся вниз ноготь на правой ноге. И вот теперь все они увидят. От нестерпимого стыда он вдруг стал еще более и уже нарочно груб. Он сам сорвал с себя рубашку. «Не хотите ли еще где поискать, если вам не стыдно?» «Нет, пока не надо». «Что ж, мне так и оставаться голым?» — свирепо прибавил он. «Да, это пока необходимо. Потрудитесь пока здесь присесть. Можете взять с кровати одеяло и завернуться, а я это все улажу». Все вещи показали понятым, составили акт осмотра, и, наконец, Николай Парфенович вышел, а платье вынесли за ним. Ипполит Кириллович тоже вышел. Остались с Митей одни мужики и стояли молча, не спуская с него глаз. Митя завернулся в одеяло, ему стало холодно. Голые ноги его торчали наружу, и он все никак не мог так напялить на них одеяло, чтобы их закрыть. Николай Парфенович что-то долго не возвращался, истязательно долго. «За щенка меня почитает!» — скрежетал зубами Митя. «Эта дрянь прокурор тоже ушел, верно, из презрения. Гадко стало смотреть на голову». Митя все-таки полагал, что платье его там где-то осмотрят и принесут обратно. Но каково же было его негодование, когда Николай Парфенович вдруг воротился совсем с другим платьем, которое нес за ним мужик. «Ну, вот вам и платье», — развязно проговорил он, по-видимому, очень довольный успехом своего хождения. «Это господин Колганов жертвует на сей любопытный случай, равно как и чистую вам рубашку. С ним все это, к счастью, как раз оказалось в чемодане. Нижнее белье и носки можете сохранить свои». Митя страшно вскипел. «Не хочу чужого платья!» — грозно закричал он. «Давайте мое!» «Невозможно!» «Давайте мое! К черту Колганова! И его платье, и его самого!» Его долго уговаривали, кое-как, однако, успокоили. Ему внушили, что платье его, как запачканное кровью, должно примкнуть к собранию вещественных доказательств. Оставить же его на нем они теперь не имеют даже и права в видах того, что может окончиться дело. Митя кое-как, наконец, это понял. Он мрачно замолчал и стал спеша одеваться. Заметил только, надевая платье, что оно богаче его старого платья, что он бы не хотел пользоваться. Кроме того, унизительно узко. Шута, что ли, я горохового должен в нем разыгрывать к вашему наслаждению? Ему опять внушили, что он и тут преувеличивает, что господин Колганов, хоть и выше его ростом, но лишь немного, и разве только вот панталоны выйдут длинноваты. Но сюртук оказался действительно узок в плечах. «Черт возьми, и застегнуться трудно!» — заворчал снова Митя. «Сделайте одолжение, извольте от меня сей же час передать господину Колганову, что не я просил у него его платье и что меня самого переедили в шута».